Глава третья. Но прежде чем родиться Ляля, надо вспомнить тетю Сашу и Мишу де Сикара. У Валерьяна было две сестры, Лёля и Саша. Саша была нудной, некрасивой, полжизни просидевшей на шее у брата. Лёля была таким же безумным сорванцом, как и он сам, любимой сестрой и лучшим другом, из-за чего оба полжизни так и не виделись. Выросли они в живописном уголке на какой-то великой русской реке, то ли на Волге, то ли на Днепре, то ли еще где. Отец умер, когда дети были маленькими, и все хозяйство легло на плечи матери. Лишь при великой Божьей милостью можно объяснить тот факт, что они не утонули в этой реке. Детей воспитывала прислуга, полагавшая, что лучший способ облегчить себе жизнь – это убрать с глаз долой Лёлю и Валерьяна, отправив их кататься на лодочке. Дети получали еду на весь день. Чугунок каши, приправленной маслом, яблоки, груши, короче, все, что было под рукой. Их сажали в лодку и отпускали плавать по великой реке до позднего вечера, когда они возвращались с ободранными коленками, перепачканными лицами и пустыми желудками, тогда как Саша, проводившая весь день в гаммах и в чтении, давно уже спала сном праведника. Поскольку Лёля и Валерьян не утонули, то пришлось позаботиться об их будущем. Валерьян окончил курс юриспруденции, а Лёля, знаю только, что она осталась жить на Великой реке, Саша же поступила в консерваторию. И вот тут появляется Миша де Сикар. «Бедный красавчик Миша де Сикар! Я рассказывала тебе о нем?» – спрашивает бабушка, а я безразлично киваю головой. Безразлично, потому что с одинаковым успехом мог бы отрицать, но отрицание не имеет права на существование перед лицом нескончаемого повествования. Миша учился с папиной сестрой Сашей в консерватории. Интересный мужчина, высокий, черноглазый, черноволосый, поджарый, стройный, одним словом, Аполлон. К тому же завидная партия. У Сикаров была сеть банков по всей Российской империи, от Петербурга до Камчатки. Ничего удивительного, что пол консерватории не сводила с него глаз и томно вздыхала. А тетя Саша такая маленькая, глазенки голубенькие, щечки толстенькие, носик пуговка, ну, в общем, ничего особенного, задорно смеялась. До самой старости у нее были прекрасные волосы. Только как-то раз вошла я к ней в спальню. Смотрю, они надеты на какую-то деревянную болванку. А у самой тети Саши только пара седых косичек, связанных в маленький узелок на макушке. В молодости волосы у нее наверняка были свои. Ну и представь себе, в один прекрасный день красавчик Миша встает на колени перед теткой и просит ее руки. Ее, этой маленькой, толстощекой Саши с вот таким носом. Бабушка указательным пальцем придавливает себе нос. И что же она ему ответила? «Почему я?» «Откуда ты знаешь? Я тебе что, уже рассказывала?» «Но все именно так и было. Почему я?» А он ей: «Потому что вы единственная, кто за мной не волочился». Вот они и поженились. С тех пор с Мишей де Сикаром, который на самом деле был замечательным скрипачом, она ездила по всему свету и бывала в салонах самой высокой аристократии и самой богатой буржуазии. Париж, Лондон, Нью-Йорк, Вена — везде они были. И везде с ними были Фёкла и Анюта. Потому что только Фёкла и Анюта, когда-то бывшие Мишиными нянями, могли выносить его постоянные истерики. Что вода в ванне на 2 градуса теплее или холоднее, чем положено, что аккомпаниаторша его не любит, что у него мигрень, что у альтиста косоглазие, что он не хочет играть, не хочет, не хочет, не хочет и не станет играть. А Фёкла и Анюта бегали за ним со скрипкой, сперва с Амати, потом со Страдивари, с канифолью, семейными альбомами. «Мамуся, мамуся и Буня, взгляни, ангелочек мой, мальчик мой золотой! И папочка вот тут! Ну, хватит дуться!» А Миша раз за разом рвал контракты, срывал концерты, если ему вдруг чем-то зал не понравится, если и погода не располагала, или он просто был не в настроении. Зная об этой особенности, импресарио вписывали в его контракты астрономические неустойки, а ему было все нипочем. Он срывал концерты и платил. Братья, вместе с ним получившие в наследство сеть банков, присылали ему каждый месяц огромные суммы, лишь бы он держался подальше ото всех дел, так что деньги текли к нему рекой. Тетка говорила, что в Брюсселе он бросил на тротуар окурок. Подошел полицейский, выписал штраф. Миша заплатил, поклонился, а через 100 метров снова бросил окурок и снова заплатил. Вот какой он был распущенный, как мочало на колу, богатый красавец. Дальше следует мораль. Может, это и не исключение в бабушкиных рассказах, но ни в коем случае не правило. Жизнь вообще не слишком подходит для рождения и укрепления морали, а бабушкины истории взяты из жизни. К морали бабушка подходит практически незаметно, а для несведущего наблюдателя наверняка внезапно. Только опытный знаток искусства повествования ловит в ее тоне скрытое нетерпение, которому в кульминации противостоит гениально дозированная ретардация. Литературный прием, заключающийся в намеренной задержке ожидаемой развязки. Затягивание слогов и внезапное раскрытие главной мысли. Какое мастерство у 80-летней дамы! А что такое 81 год для молодой женщины, многозначительно сказала бы бабушка. И тогда появилась та самая американка. Почему та самая, вполне понятно, речь идет о той самой выдре, которая отбила Мишу у тети Саши. Ездила за ним из города в город, из столицы в столицу, от одного концертного зала до другого, всегда сидела на лучших местах, закутавшись в самые дорогие, хоть и не самые элегантные меха. Посылала ему в уборную корзины роз и млела от восхищения. Вот Миша и повелся на нее. Оставил тетю без средств к существованию и уплыл в Соединенные Штаты. Но американка, хоть ей и нравился прекрасный скрипач, не собиралась смириться с его закидонами. Фёклу и Анюту она рассчитала, а при первой же вспышке истерики вызвала горничную и сказала: «Дайте господину стакан холодной воды, а то у него спазмы», и вышла. Я знаю, а потом она его бросила, и бедный Миша, теперь уже действительно бедный, разразилась революция, банки национализировали, а Дейсикаров поставили к стенке, играл за котлету в забегаловках Нью-Йорка или Чикаго. Интересно, что он сделал сначала? Продал Страдивари, а потом играл в забегаловках? Или играл в забегаловках на Страдивари? Но бабушка к тому времени уже успевала открыть книгу, заснуть в кресле или перейти к другой истории. Да и ответа на этот вопрос она, пожалуй, не знала. Короче, вот так, слово за слово, и родилась Ляля. Но до того много чего еще случилось. Несколько близких родственников, сидевших на разных европейских тронах, устроили самую шумную семейную разборку, какую только можно себе представить, а вообще-то такую, какую представить невозможно, потому что они потеряли при этом не только земли и дворцы, жены и детей, не говоря уже о миллионах подданных и тонах оружия, но и несколько тронов. Прекрасная пани Бенецкая, продолжавшая носить фамилию Бенецких, так как вовремя не управилась со всеми разводами и свадьбами, спешно уехала в имение своих родителей куда-то в Привислинский край. Тетя Саша краснела, когда в императорской Вене, над которой вставала багряно-золотое зарево, ее представляли старинным знакомым в качестве гувернантки детей господ М, господ В или господ фон К. Дедушка Брокколь продолжал переписываться со всеми видными специалистами-сахароварами, невзирая на национальности, а руководствуясь исключительно научными соображениями. Но поскольку жил он в Российской империи, где компетентные органы всегда прекрасно знали, кто какими соображениями руководствуется, то его в два счета арестовали, объявили немецким шпионом и приговорили к расстрелу. Вот тогда бабушка Ванда, в памяти которой от Дрездена остались только магазины с мануфактурой, от Парижа шляпки, в очередной раз выказала неслыханную твердость духа. Но здесь на сцену надо ввести пани Владю. Придется, к сожалению. «У пани Влади не голова, контора», — говорила бабушка, «потому что она из наших мест, из-под Кельц. А там все, даже крестьяне, были такие умные, такие умные». Естественно, школ не кончали, едва концы с концами сводили, но сообразительные, что ты! Неподалеку была царская тюрьма, Святой Крест. О Святом Кресте и о том, как он повлиял на сообразительность тамошних мужиков, мы расскажем в другом месте, а пока вернемся к светлому, цвета блонд-платинум, образу пани Влади. В былые золотые времена, когда крепкие напитки не продавали до часу дня, пани Владя была настоящей магнаткой, содержательницей притона, чем-то вроде Форда или Рокфеллера, а приняв во внимание ее специализацию, даже Аль Капоне. Естественно, в скромных масштабах улицы Альфа Личманского, улица в Оливе, и соседних кварталов. С тех времен у нее остался сожитель, пан Октавиан, очень уж понравившийся ей один из бывших клиентов. Благодаря умению распорядиться имевшимися запасами спиртного, она могла держать его на коротком поводке. Наливала ему по воскресеньям и по праздникам определенное количество граммов, не позволяла загулять с приятелями и упорно отвергала все его предложения пожениться, так как отлично знала, что в качестве жены, а не сожительницы, она имела бы на Октавиана значительно меньшее влияние. Однако с момента, когда заработали круглосуточные магазины, отрасль профессионального притонодержательства пошла под откос, и пани Владя забросила бизнес. Правда, по привычке и в силу душевной предрасположенности, всегда держала в буфете несколько бутылок на черный день, но видела в этом скорее пенсионерское хобби и крючок с наживкой для Октавиана, чем источник прибыли. Она отдалась другой своей страсти, а поскольку была перфекционисткой, то в самом скромном масштабе разыгрывала теперь роль Уильяма Рэндольфа Херста, производя и распространяя по миру сплетни обо всех и вся в радиусе километра. Примечание. Уильям Рэндольф Херст. Годы жизни 1865-1951. Американский медиамагнат, создатель индустрии новостей и современного феномена, так называемой «желтой прессы». Конец примечания. Допустим, присаживается она к нашему завтраку и сообщает новости. «Пани Карпинская!» Это она к моей бабушке. «Честное слово, посидеть можно. Представляете? У Октавиана разболелась нога, его положили в больницу. И там он подхватил желтуху, потому что стоит человеку попасть в больницу, так верно, люди говорят, сразу что-нибудь подхватишь. Ну вот и я там». «Посидеть?» — прервала ее бабушка тоном, не терпящим возражений. «Посидеть. Ну да, действительно, можно посидеть. Вот-вот. «Вот!» — робко пытается продолжить пани Владя. «И я говорю...» «Но всех нас, и меня, пишущего эти строки, и тебя, дорогой читатель, просто смешат бездарные потуги пани Влади перед лицом надвигающейся громады бабушкиного повествования. Тем более, что мы оставили Леонардо Брокля, профессора химии, в тщательно выглаженной сорочке перед расстрельным взводом. Мой дедушка, представьте себе, весь стал седым за один день, потому что, знаете ли, дедушка мой Леонард Брокль был химиком, специалистом по сахароварению. Но как только сорвал куш на акциях, он стал заниматься наукой скорее ради удовольствия и не прерывал корреспонденции со всей Европой с исследователями из Англии, Франции, России, Германии, Австро-Венгрии, и судьбе было угодно, чтобы разразилась Первая мировая война. «Ну да, была такая». «А война не способствует сахароварению, равно как разведение орхидей, производству итальянского мороженого или ткачеству на механических станках». А поскольку дедушка Брокль, понятное дело, не прерывал своей научной корреспонденции, пани Владя потеряла последнюю надежду встрять в разговор и тихо попивала кофе, клацая чашку своими конскими зубами. То в один, отнюдь не прекрасный день, за ним пришли. Дескать, государственные тайны врагу выдает, дескать, шпион, ну, естественно, военно-полевой суд. Впрочем, возможно, по своей наивности он и выдал врагу какие-то тайны, типа местоположение полей сахарной свеклой на Украине, кто ж знает. И тогда моя бабушка Ванда, которая была женщиной, в общем, хоть и малоинтеллигентной, но совсем не глупой, то есть исполненной жизненной мудрости, обратилась к своей приятельнице, пани Холоевской, у которой была экспресс-почта и перекладные. «Вы, пани Владя, хоть представляете, что такое перекладные?» «Это значит, через каждые несколько десятков километров на постоялом дворе уставших коней меняют на свежих. Итак, она всю дорогу может нестись галопом». Вот она и рванула в Киев. Среди ночи вытащила из постели какого-то высокого чиновника, тот другого, пока не получила одну важную бумажку, которая снимала вину с дедушки Брокля. И назад, на тех же перекладных, в крепость, где его держали в камере смертников. Утром дедушку должны были расстрелять. А бабушка приехала как раз на заре, когда его уже поставили перед расстрельным взводом, показала документы и спасла мужа. Перед ними извинились и отпустили. Только за воротами бабушка заметила, что дедушка седой, как лунь. За одну ночь посидел. «Вот и я говорю», — пытается встрять пани Владя. «Бывает и наоборот. Можете себе представить? А может, помидорчика отведаете?» «Что вы, что вы! Я уже позавтракала и на рынок сходила, встретила там пани Островскую с третьей квартиры, а она мне говорит...» «Ну так вот, и можете представить себе, что когда началась война и вошли немцы, то ли 3, то ли 4 сентября, мама мне говорит: слушай, Ляля, ты когда мыла голову, волосы у тебя такие грязные, просто черные от грязи». «Смотрю, точно. Темные. Ладно, еще раз вымыла, тщательно, высушила. Все равно темные. В общем, потемнели у меня волосы от нервного шока». «Что вы говорите?» — восклицает пани Владя и капитулирует. «А мы тем временем можем вернуться во времена революции. Мы оставили тетю Сашу в Вене, а Десикара в беде. Зато спасли дедушку Брокля, благодаря перекладным коням пани Холоевской и расторопности бабушки Ванды. А стало быть, можем заняться его сыном, дядюшкой Мачи. Итак, дядюшка Мачи. Инженер, сифилитик и сумасшедший. Учился в Мюнхене, откуда и привез этот сифилис. Короче, Бурши, Шуберт, Леверкюн, легкое вино. Примечание. Бурши. Студенческие союзы в немецких университетах до революции 1918 года. Адриан Леверкюн. Вымышленный композитор, главный герой романа Томаса Манна «Доктор Фаустус» 1947 года. Конец примечания.